Глава вторая. В любой драке Диана всегда старалась смутить противника угрожающей зловещей гримасой. Этот прием она выработала давным-давно, задолго до того, как стала воином. Еще будучи ребенком, она придумывала игры, где героем был ее отец, грозный воин. Девочка представляла его именно таким, как рассказывала мать. Тут уж никак не обойтись без воинственного вида. Диана всегда выбирала роль отца, а стулья, столы, кухонная посуда с успехом заменяли боевую технику. Когда она немного подросла и окрепла, то с бойцовским кличем носилась по улице за другими ребятишками. Диана всегда побеждала. Так как многие из ребят не обладали ни свойственным ей честолюбием, ни, что особенно важно, упорством. Постепенно то, что считалось просто игрой, стало мировоззрением. Диана уже не могла представить себе ничего другого, кроме жизни в касте воинов. Пусть даже она не являлась вернорожденной, все равно ее судьба – стать воином клана. Благодаря этому страстному желанию девушка без особого труда прошла кадетское обучение, преодолев все положенные испытания на пути к высокому званию. В отличие от других вольнорожденных, Диана с удивительной легкостью адаптировалась к своему низкому положению в касте. Она запросто игнорировала грубые насмешки, которыми частенько осыпали ее. Выражения типа «грязный вольняга», столь оскорбительные для любого воина, практически не вызывали у нее желания схватиться с обидчиком. Это делало ее немного не похожей на других вольнорожденных. В жизни у Дианы было две цели – стать образцовым воином и найти отца. К первой она продвигалась достаточно успешно, доказывая обоснованности притязаний. Что же касается второй, то Диана тешила себя надеждой, что со временем добьется и этого. Сейчас она стояла в боевой стойке напротив другого упрямца, вольнорожденного в наспех устроенном круге равных. Несколько вернорожденных, только что присоединившихся к остальным наблюдателям, стоявшим за кромкой круга, казалось, были удивлены, видя, как двое вольняк медленно подбираются друг к другу. Они выкрикнули слова одобрения сначала одному, потом другому воину, подкрепив их, как обычно, оскорбительными насмешками. И, как всегда, заметив их снисходительное презрение, Диана не позволила себе волноваться из-за подобной глупости. Будь она сама вернорожденной, и, наблюдая за дракой двух вольняк, Диана произносила бы те же самые оскорбления. Соперник, коренастый, мускулистый воин по прозвищу Торгаш, эта кличка прилепилась к нему благодаря его происхождению, он был сыном торговца, прорычал традиционное приветствие перед началом поединка. Торгаш бросил вызов за право быть водителем Грифона. Случилось это потому, что во время длительного межзвездного полета по трассе, проделанного воинами клана Кречета за время вторжения во внутреннюю сферу, постоянный водитель машины заболел. Стать водителем боевого робота в реальном бою предстояло Диане, поскольку новый командир звена предъявил претензии на ее бешеного пса. Услышав о перемене боевых постов, Торгаш выступил вперед и заявил, что его опыт, возраст и более длинный послужной список дают ему значительные преимущества. Поэтому водить Грифона должен он. Действительно, Торгаш обладал завидной доблестью и отвагой. Диана это прекрасно знала. Но ведь она тоже была воином клана и не смогла просто уступить и отойти. Они должны биться за эту боевую машину-робот. Новый командир настоял на том, чтобы противники сделали заявки прямо в круге равных. Диана немедленно срезала вызов торгаша, заявив, что она не встретит его иным оружием, кроме перчаток. Такая заявка вызвала восторг, потому что высокая, стройная Диана отнюдь не выглядела грозным соперником коренастому амбалу-торгашу. Не успел отзвучать сигнал к началу поединка, как торгаш испустил вопль, от которого, казалось, дрогнули стены шаттла, а затем, словно дикий зверь, бросился на Диану. Он нанес два первых удара. Один в грудь в расчете вывести соперника из равновесия, а второй кулаком по скуле. Диана отступила чуть назад, уйдя от первого удара и приняв вскользь второй. И почувствовала, как по лицу течет кровь. Ее ответный боевой клич желаемого эффекта не принес. Противник даже бровью не повел. Результат скорее получился обратным, своего рода комичным. Джоанна с удовольствием наблюдала за дракой вольнорожденных из ее нового звена. Хотя Джоанна ненавидела это назначение, годы службы чуть укротили ее буйный нрав, и она сумела принять это унижение более спокойно, чем смогла бы сделать это раньше. Но разжалование в чине от капитана до звеньевого отнюдь не убавило в ней прежней ярости. Это напоминало ношение черной ленты, особого позорного знака, принятого в касте воинов. Понижение в звании приравнивалось к пожизненной черной ленте, ибо позор не считался смытым после какого-то определенного срока. Разжалование – это гораздо страшнее ленты. Шансы на повторный подъем по служебной лестнице у Джоанны были почти нулевыми. Маловероятно, что когда-нибудь она вновь станет капитаном. Звание полковника Джоанне могло разве что только присниться. Так что ж еще могла делать Джоанна, кроме того, как просто выполнять поставленную задачу настолько хорошо, насколько это возможно? По крайней мере, и в этом была хоть какая-то крупица воинской чести. Если тебе поручают привести в надлежащую форму свору разнузданных вольняк, как, к примеру, эта команда, что тяжким грузом легла теперь на плечи Джоанны. Подобно остальным клановым воинам, Джоанна всегда оставалась преданной целям вторжения во внутреннюю сферу, особенно мечте о восстановлении Звездной Лиги. Между кланами существовал священный и нерушимый договор о том, что они подавят и сместят взорвавшееся и деградирующее правительство, которое столетиями разрушало Звездную Лигу. Это было слово великих керенских, по которому жили воины кланов, по которому жила сама Джоанна. Что-то привлекло ее в воине Диане. Наверное, гордость, светившаяся в глазах девушки, уверенные движения, независимая манера вести себя. Джоанна вообще не могла полностью отрицать, что ей нравятся молодые воины. Однако для ее характера подобные чувства были более чем странными, и Джоанна ощущала себя не совсем уверенной в подобной ситуации. Пока соперники сходились, Джоанна поймала себя на том, что воин Диана производит на нее некоторое впечатление. В древних культурах, где так любили всякий мусор, она смогла бы считаться красивой. Оливковая кожа молодой женщины была чуть более темной, и это придавало ей оттенок некой загадочности. Хотя пылающие яростью глаза под сильно изогнутыми бровями говорили скорее об обратном. Никакой загадочности, только желание сражаться и победить. В темных волосах прятались чуть заметные искорки красных бликов, прекрасно гармонируя с темно-алыми губами. Маленький недостаток, но с горбинкой, тем не менее делал ее худощавое лицо поразительно эффектным. Джоанну удручало то, что другой воин, типично омерзительный вольняга по прозвищу Торгаш, воспользовался возможностями своего весового преимущества, поскольку в круге все равны. Продолжая жестоко избивать Диану, он постепенно оттеснял ее к краю и один раз чуть было совсем не выбросил из круга, что означало бы немедленное поражение соперника. Хотя Диана все еще держалась на ногах и до сих пор находилась в круге, казалось, она обречена. Удары, которые девушка наносила противнику, мало чем могли ей помочь. Один раз Джоанна чуть было не заорала ей, чтобы та использовала правую ногу или хотя бы попыталась сделать удары сильнее. Но вместо контратак Диана, уклонившись от очередного наскока торгаша, прыгнула в сторону, потом в центр развернулась, чтобы встретить уже атакующего, готового на убийство противника. Когда же тот, молотя во все стороны кулаками, приблизился, Диана остановила его сильным ударом в переносицу. Пока противник пытался восстановить равновесие, она провела второй мощный удар, наконец использовав правую руку. Сверкнула короткая вспышка. Наверное, свет лампы отразился на коже перчатки. «Хороший удар», — подумала Джоанна. Хотя вряд ли она его сильно покалечила. Но глаза торгаша вылезли из орбит. Затем они закатились, и он рухнул лицом вниз. Диана постояла над ним немного, отсчитывая нужное количество секунд, а потом, объявив себя победителем, не спеша подошла к тому месту на краю круга равных, где стояла Джоанна. И в этот момент та поняла причину мгновенной вспышки света при ударе. Лицо Джоанны до этого момента холодно-безразличное озарилась волной дикой ярости. Осторожно сняв перчатки, Диана шагнула из круга и встала перед Джоанной, готовая получить в награду грифон. Этого требовали условия состязания. Но вместо того, чтобы произнести ритуальные слова, Джоанна выступила вперед и вырвала перчатки у Дианы из рук. Молодая воительница лишь моргнула в ответ на действия своего командира. Джоанна проверила перчатки. «Я так и думала», — процедила она, показывая правую перчатку. Стоявшие рядом воины могли видеть, что на ней красовались 5 металлических заклепок в форме звезд, расположенных по линии суставов. Джоанна тотчас вспомнила, что Диана уделяла внимание лишь одной стороне лица торгаша. Она, казалось, примеривалась, чтобы в нужный момент врезать заклепками. Неудивительно, что человек потерял сознание. Джоанна молча указала на недозволенное металлическое усиление избранного оружия. Диана пожала плечами. «Я предложила перчатки только как условие боя», — сказала она. «А о каких-нибудь отличительных особенностях речи не заходило, так что я не вижу повода для спора». «Ты украла эти перчатки у меня, грязная вольняшка!» В ответ на оскорбление Диана опять лишь пожала плечами. «Теперь я возвращаю их тебе, как и собиралась. Украла я их или нет, пусть об этом судят другие». «Ты думаешь, что сможешь уйти от наказания?» «А это зависит от обстоятельств, звеневой Джоанна». «Да, верно. Но вместо этого я воспользуюсь привилегией командира и объявлю наказание здесь и сейчас. Мы обе вернемся в круг, и ты будешь биться со мной, воин Диана. Как ты до этого заявила, бой будет без оружия, в том числе и без перчаток, голыми руками. Думаю, можно пренебречь в этот раз правилом, которое гласит, что воин, пересекший линию круга, автоматически проигрывает». «Оставим в сторону правила. Победителем в бою станет тот, кто устоит на ногах. Согласна, воин Диана?» «Хорошее предложение, Звеневой». Когда Джоанна последовала в круг равных за этой грациозной, на вид спокойной девушкой, она и не предполагала, что вызов на поединок чести, брошенный новичку, в недавнем прошлом жалкому кадету причинит столько жгучей боли испытанному и, пожалуй, уже стареющему воину.